Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнар. Преступники. Из ТЭС урока 174. Часть 6, страница 430, Орпними, левая колонка, строчка 27. Он дает нам великий принцип. Необходимо, чтобы ты понял во всем этом вопросе, что несмотря на то, что аспект авиюта, который в Келим, что это весь размер и значение его, которым измеряется вся высота их уровня. Тем не менее, все это только так, если у них есть установка масаха в соответствии со степенью этого авиюта. Удивительно. Что он нам говорит? Если есть масах, равноценной степени авиюта, на самом деле это то, что мы учили и в Зоаре, о принципе равных давлений. Ты помнишь, снаружи и изнутри. Мы находимся в конце шестой части ТЭС. И он повторяет нам коронные принципы, которые были приведены в начале ТЭС. Что он нам говорит? Он говорит нам другими словами, если у ступени парцуфа Келим есть масах, который имеет силу, равную силе авиюта, то это похвально, конструктивно, созидательно, ибо в той же степени он может получать свет. Но когда нет масаха или меньший масах, чем толщина желания, тогда это наоборот. Чем больше толщина желания без масаха, тем больше есть несоответствие со светом, тем это предосудительно, непродуктивно и разрушительно. Пожалуйста, обрати внимание, это особенно важный принцип. Это один из коронных принципов ощущения духовного. Когда есть огромное желание со столь же большим масахом, то это похвально, и можешь получить высокий свет. Есть сила привлечения, благодаря чему можно принять высокий свет. Если поднял наивысший орхозер в данном состоянии, то получишь наивысший свет вовнутрь себя. Но когда есть огромное желание без масаха, тогда это наоборот. Желание больше, тяжелое, как говорится, толстое, но так как нет масаха, то и расстояние от света увеличивается, что является ущербом. Кто же лучше? Тот, у кого малые тонкие желания, но есть на них масах, или тот, у кого большие и толстые желания, но нет масаха? Конечно же, тот, у кого тонкие желания, но с масахом. Масах, который соответствует его легким желаниям. Легкий, слабый, но его обладатель лучше, благоприятнее и полезнее того другого. Он в лучшем состоянии и может принести больше добра в мир, чем тот, у кого огромные желания и потенциал, но без исправления. Например, есть серьезные преступники в мире, которые хотят лишь красть, грабить и так далее. Но есть преступники также и в белых воротничках, и в финансовом мире, чиновники. И они приносят много бед в этот мир. Финансовые кризисы, экономические спады – это плод их злоумышлений и преступлений. У этих мошенников очень большие желания, но без масаха, только для себя. Они далеки от Творца, от света, от добра, что является неблагоприятным. Лучше наивный, простодушный, чем эти большие люди, потому что лучше иметь наивность без масаха, чем коварную хитрость, ловкость больших людей с большими желаниями, которые используют их только для себя. Но когда тот, у кого есть большие желания, исправляет себя и получает очень мощный масах, соответствующий его толщине желания, вот тогда он, конечно же, будет важнее для общества, чем человек наивный с легкими желаниями. Тогда он может сделать много и для себя, и для человечества, ибо он исправлен. Его желания и его масах велики и совпадают по силе. Это то, что мы учили в Зоаре об двух давлениях – изнутри и снаружи. Это означает, что не то давление, что снаружи, а то, что внутри, должно интересовать меня. Давление в себе означает твой авиют, твое желание получить ради себя, и его следует держать в узде. Оно должно быть сбалансировано с масахом, которым или который ты установил для приведения давления извне в баланс с тем, что внутри нужно построить масах. Но если нет у них установки подходящего масаха, чтобы был в соответствии с его авиютом, тогда оборачивается в них авиют тяжелым и горьким дином. Как те, кто просто хочет получать только для себя. Диктаторы, насильники, мошенники, распространители, соблазнители других, к чему бы то ни было. А все другие добропорядочные извне граждане, внутри которых сокрыто это всепожирающее желание. Они живут в огромных силах Дина, забивающими все и всех давлениями изнутри. Вся жизнь для них – это Диним, лишь удары кнутом. Изнутри они ощущают жизнь как железный прут, а поэтому они проектируют эти удары на окружающую их действительность и бьют, грабят все, что попадается им под руку. Они хотят как можно больше, только для себя. Вот почему масаха, антиэгоистической силы, у них нет. Поэтому они остаются с этим огромным огнем их неутолимых желаний. Йешуа говорил об этом. Неугасимом, разрушительном огне желаний ради себя. Это и есть ад на земле. Потому что отличие по свойству – это разделение духовного, и поэтому они не могут впитывать в себя от высшего света меру для поддержания их жизненной силы в той мере, в какой им это необходимо. И тогда вьют оборачиваются в аспект Деним и Клипот. И свет не может проникнуть в них. Это также является причиной того, что большинство преступников жалуются, что весь мир плохой, безжалостный, а они хорошие. Они оправдывают свои действия независимо от того, как сами поступают. И важно еще то, что они никогда не раскаиваются в данной инкарнации преступника. Но в самом деле ты должен смотреть на это так. Подавляющее большинство человечества на самом деле преступники. Пойми, что я имею в виду. Почти чистое золото приближается к 100%, поэтому все человечество состоит на 99,9999% из преступников. А оставшиеся 0,0001% не преступников. Это то, во что мы должны верить из слов мудрецов Торы, что таковые есть, потому что в каждодневной жизни мы не замечаем их существование в нашем мире. Другими словами, мы видим воочию, что нас окружают только преступники. И вот только степень их преступлений различна. Услышь, что я говорю, прими всем сердцем и ощути это. Вместо того, чтобы смотреть на мир детскими, наивными, религиозными глазами и мнениями. В каждом человеке есть добро. Этот человек хорош. И тому подобные сказки, представляющие желаемое за действительное. То, о чем я говорю, это не жалоба на устройство мироздания, а созидательный взгляд на себя и твое окружение. Зачем тебе поддаваться самообману? Преступник означает состояние, в котором преобладает сила желания получать ради себя в самой разной степени. Настоящий преступник, которого мы называем преступником в обычном обиходе этого понятия в нашем мире, это тот, кто желает получать только ради себя и имеет страстное к этому неконтролируемое влечение. У мелкого преступника есть небольшое желание украсть кошелек или что-либо еще в трамвае. Крупные преступники – это крупные банковские чиновники. Те, кто реально грабит банки. Грабят банки те и другие. Банкиры – это грабители в белых воротничках. Их не сажают в тюрьму, а считают добропорядочными. А рецидивисты, грабящие банки, это преступники в черных воротничках. Если попался, то посадят за решетку, и их считают отбросами общества. Перефразирую слова Ешева. Те, кто грабит, будут ограблены. Это духовный принцип. Еще раз. Банковские парни – преступники, но они грабят в рамках закона. Они грабят человека извне, накладывая на него разного вида мошеннические тяжести финансового бремени. Это преступники. Диктаторы также являются преступниками, но и здесь есть состояние диктатор в общем аспекте по отношению к своим подданным. А есть домашние, офисные диктаторы, и то проще. То есть те, кто имеют маленькие желания, становятся мелкими воришками среди бела дня. Другие делают это ночью, тайно. Например, воруют плеятам чего-то, берут от кого-то, не заплатив за авторские права, или же чуть видоизменяют и представляют своей собственной продукции. Они злоупотребляют вещами таким образом. Разве это не преступник? Это абсолютный преступник. Мы не называем его так, потому что часто это остается неизвестным. А поэтому, возможно, по закону этого мира не считается преступной деятельностью. Но это преступники. У кого-то есть девушка, а он, видишь ли, ухаживает и за другой девушкой. Это дело привычное, но он преступник. Блуд преступен, абсолютно преступен, даже если человек не связан узами брака. Мы не видим этого, мы стали невосприимчивыми к таким вещам. Блуд означает, что некто состоит в интимных отношениях более чем с одним партнером. Это преступно. Более того, если у кого-то есть партнер, а он смотрит с вожделением на другого, то и это, безусловно, преступление. Что значит, когда у кого-то есть партнер, и он смотрит с вожделением на другого человека? Хорошо, я ведь не дотрагиваюсь, поэтому я не преступник, думает он. Но он преступник, потому что если у кого-то есть партнер, и он смотрит с вожделением на другого, даже если он смотрит фильм, а там происходит любовная сцена, то, конечно же, это пробуждает в человеке те же деяния, пусть даже потенциально в его есоде. Ни один человек не застрахован от этого, чтобы не возбудиться в этом месте, если он испытывает вожделение от того, что видит даже в своей фантазии, то это вожделение сопоставимо с совершением блуда, и поэтому он преступник. Сверху его видят как преступника. Что означает его преступление? Это означает, что его масах недостаточен по сравнению с его авьютом, с толщиной его желания получать или получить ради себя. Необходимо строить масах против той или иной толщины желания. Некто мечтает купить Rolls-Royce, но имеет средства только на то, чтобы купить подержанный велосипед. Тогда его желание купить Rolls-Royce не обосновано, не имеет реального основания. Для человека, который так сильно желает, это может стать страстью, формой преступного желания, обладать этим предметом его вожделения. Преступник означает, что у тебя есть определенное безудержное желание, против которого у тебя нет достаточно сильного масаха. Таким образом, во всем, что думаешь, желаешь или делаешь, у тебя всегда должна быть толщина желания, которая приходит от левой линии, и когда у тебя есть самое пылкое желание иметь или заполучить что-то, и нет у тебя на это достаточной антиэгоистической силы, то ты должен смириться с тем, что касается этого желания, и покамест отбросить его. Не стать равнодушным, безразличным к этой страсти, а оставить ее, возможно, до лучших времен. С одной стороны, ты не можешь спать, ты скорее умрешь, если не достигнешь его, но в то же время. Обрати особое внимание на то, что я говорю. Не подавляй свои желания, не вытесняй, как это делается в различных религиях и иных групповых течениях. Это невозможно. Если кто-то делает это ненужные страдания, ибо они ничего этим не добьются. Один идет в монастырь с тем же набором неизменных желаний, как и тот, кто живет в городе со всеми этими соблазнами. С другой стороны, должен быть отказ. Мы работаем в двух линиях. Надо приводить себя в состояние отпустить желаемое. Самое пылкое желание ты должен суметь отпустить. Еще раз. Не вытеснить, а отпустить. Оба у тебя должны быть. Слева твои сердечные пылкие желания. Справа ты полностью покорный. Рад тому, что у тебя есть. Здесь в ТЭС он говорит о человеке. Здесь в ТЭС он говорит не о человеке, а о келим. Лучше говорить о келим, у которых может быть или не быть соответствующее их желаниям, масаха. Вместо того, чтобы говорить о людях, тогда мы говорим каббалистически, а о высших корнях всего мироздания. Я часто говорю о людях, но только для того, чтобы дать тебе ощутить духовное на примерах из нашего материального мира. Для меня было бы достаточно говорить о келим, мирах, парцуфим и сферот. Если у тебя есть кли с авьютом и масахом, то ощутить в нем и свет. То и ощутишь в нем и свет. Он сказал, если есть авьют, но нет соответствующего масаха, тогда они не могут подпитываться высшим светом, и масах становится тяжелым диним и клипот. То есть они являются серьезными вредителями до тех пор, пока не получат свое полное исправление. Никто не может избежать этого. Обрати внимание на то, что я говорю. Нет хронических преступников. Запомни. Это очень хорошо. В Америке и в других странах они работают с ДНК, исследуют, можно ли найти какие-то признаки в ДНК, которые бы предупреждали, что человек будет иметь предрасположенность к преступному поведению и так далее. Это все открытие данного времени. В будущем раскроются новые представления о генах. Как спортсмен, который принимает разного рода стимуляторы перед соревнованием. После гонки он проверяется, и они находят остатки допинга, который он использовал. В течение нескольких недель все это выходит из него, все это выводится из организма и покидает его кровь. Точно так же обстоит дело с ДНК человека, когда обнаруживают, что у него есть предрасположенность к преступлениям. Это тоже исправимо, но через ДНК люди не видят этого, ибо нет исправления в этом мире без связи с высшими законами мироздания. Никакая тюрьма не может исправить преступника. Ни одна тюремная система не призвана решать такие вещи. Никакое психиатрическое учреждение в мире не в состоянии сделать обычного человека из преступника. Это абсолютно невозможно. Никакая религия не может заставить человека давать. Только тогда, когда разовьешь в себе желание давать духовно, только тогда сможешь творить чудеса. Чудеса относительно этого мира, потому что нет иных чудес, кроме как трансформации. Трансформации желания получить в желание давать. В остальном нет чудес в мире. Не было иных чудес момента сотворения мира, кроме результата индивидуальной внутренней работы по трансформации желания получать в желание давать. Это единственное чудо и происходит внутри человека, работающего над собой. Только в этом случае преступники могут измениться в продуктивные силы. Тогда это будет продуктивной жизнью, наполненной жизнью как для них, так и для общества. Именно в этих преступниках много мощи, которая не может начать работать. Преступление – это проблема, вызванная образованием, воспитанием, самим государством. Не то, что у него была мать, которая дала ему мало любви. Это тоже важно, но это значит, что люди не дали места этим лицам для участия в реализации самих себя согласно толщине их желаний. Они становятся преступниками из-за бессилия. Какое бессилие? Есть серьезное желание получить, а обрести это и не может. Именно этим людям государство, школа, вся положительная система общества должна помогать. То есть каждому уровню авьюта можно помочь. Необходимо помочь ему использовать свой авьют и построить масах, который будет подходить к его авьюту. Посмотри, какая великая сила придет тогда и будет использоваться во всем мире. По статистике, преступная власть является третьей силой в мире с точки зрения финансов и всего, что есть. Есть держава Россия и Америка, а третья держава в мире – это преступники. Посмотри, как бы это было, если бы их власть использовалась в мире конструктивным образом. В белом секторе. Какой замечательный эффект был бы от этого? А вместо этого они сажают этих людей либо в тюрьму, либо в психушки. Конечно, они заслужили этого, потому что они совершают акты против человечества. И понятно. Понятно, почему преступник часто утверждает: «Я не виновен». Было это громадное желание, и он не смог его реализовать. Это зачастую причина того, что никто не прислушивается к индивидуальным желаниям этих людей, а со всеми обращаются, со всеми ими обращаются одинаково. Если в народе говорят «поступай нормально», то это только посредственный народ, довольно милый, но посредственный. А отдельные люди, научившиеся поступать нормально, становятся серыми и посредственными. Посредственный не значит что-то хорошее или плохое, но что человеку необходимо время от времени пойти к психиатру. Одному достаточно быть посредственным, а для другого лучше смерть, чем посредственность, чем принадлежность массе. Необходимо прислушиваться к индивидуальным желаниям людей, а не к групповому мнению, к классам в обществе и то прочее. Посмотри на индивидуальные желания человека и прими их во внимание. Истинное общество все равно придет к этому. Прислушайся к этому, прислушайся к тому, о чем ты не услышишь больше нигде и ни от кого. То, что где-то в Копенгагене обсудили проблему об изменении климата и так далее, это никому не поможет. Но что я говорю тебе здесь, следует рассматривать как самый глубинный и самый основательный двигатель всего развития. Любой вид стихийных бедствий, страданий, цунами и каждая форма освобождения от этих вещей – катаклизм природы. Благословение. Оно благословение, которые могут прийти в человека, могут прийти только в индивидуальный килим. Человек должен принять это во внимание, а не как в тех группах посредственных, где тебя учат быть нормальным, обыкновенным. Тот человек, который не может использовать свою энергию творческим образом и обладает разрушительными силами в самом себе, разрушает творение, вызывает конфликты и так далее. У него огромные силы, огромный авьют, но не может реализовать свой авьют. Мы должны помочь людям реализовать их авьют. Вот только тогда получится совсем другое общество. Это также означает, что необходимо обращать особое внимание на людей, которые находятся в тюрьмах, потому что там большая сила, которая еще не признала, которая еще не признана и не востребована в обществе. Должны появиться специально обученные люди, которые очень тщательно и внимательно прислушиваются к индивидуальным желаниям заключенных. Среди этих заключенных есть могущественные люди с мощными желаниями. Я говорю среди этих, потому что среди них есть также преступники с легкими желаниями, мелкие воришки, уличные сутенеры и мошенники. И им также должна быть оказана повсеместная помощь. Каждую каплю ты должен использовать. Как Йешуа говорит, если у кого-то есть 100 овец, пасущихся где-то, и вдруг он видит, что одна овца убежала, что он делает? Тогда он оставляет свои 99 овец и отправляется на поиски этой одной пропавшей овечки. И когда нашел ее, как он счастлив. Так же и в нашем обществе, и в мире в целом. Заключенные те, кто отошли от нормальной схемы общества, необходимо вернуть их обратно, ведь у них есть большие потребности, желания, которые еще не реализованы. Встречай их радостно, вместо уже заранее имеющихся у тебя отношения упрека к преступнику. Не угнетай преступника в себе, а прислушайся к зову этого человека и спроси, чего ты хочешь. И он тебе ответит. И увидишь, что это не обычное желание, как какого-то посредственного групповика, как я уже говорил выше, что он хочет Роллс-Ройс, но не имеет силы, не имеет потенциала для его реализации. А поэтому это и невыполнимый авиют, неконструктивный. И тогда не можешь ему помочь. В какой-то мере это может быть верным, что поможешь преступнику осознать всю несостоятельность его желания. И вот тогда, через некоторое время, он преобразит этот свой авиют на достигаемое желание, вместо желания иметь Rolls-Royce. Он осознает, что его реальный авиют – это, например, автомобиль Mercedes или Volvo. Особенно важно позволить человеку увидеть свой авиют. На тот, кто находится в тюрьме и обладает таким авиютом, чтобы приобрести виллу, яхту или чтобы там не было, и вот ты видишь, что у него на самом деле есть силы для реализации, тогда должен принять это во внимание и обязательно дать ему шанс, дать образование, воспитание, знания и навыки, дать толчок, помогая ему построить его массах, соответствующий его желанию по белой, конструктивной, легальной схеме. Надо дать ему любую возможность самореализации. Несмотря какой замечательный эффект это будет иметь в отношении многих потерянных овец, если мы не поможем им, они пойдут еще дальше, заблуждаясь и теряясь в дремучем, безжалостном лесу этого мира, и могут быть съедены другими дикими животными. Если не помочь им в тюрьмах таким образом, то они обречены, будут становиться еще хуже, заблуждаться еще дальше. То же самое относится и к психиатрическим больницам, куда помещают преступников. Человек попадает в психиатрическую больницу, а его проблема на самом деле в расхождении между его истинным авиютом созидательного желания и мнимым авиютом его преступного желания получать ради себя, во что бы это ни стало. Более того, у него ощущение бессилия и в реализации своего созидательного желания. Все общество, власти, школы, институты, включая психиатрических учреждений, должны быть заняты лишь этим и не использовать всякие транквилизаторы и успокаивающими свойствами средства, применимые психическими учреждениями, как к преступникам, которые мало отличаются от приемов нацистов, гестапо и тому подобных явных преступных групп. Это то же самое, только в более мягкой форме, как если бы хотелось помочь человеку. Но невозможно помочь человеку такими средствами. Ты должен слушать тех бедных преступников, которые больны. Попытайся прислушиваться к их желаниям. Постарайся помочь добиться чего-то, и ты увидишь, что таким образом он будет прогрессировать. Действительно, только таким образом, лишь прислушиваясь к индивидуальным потребностям, видя это в качестве стандарта при работе с людьми, помогает исправлению человека. Только это принесет большие изменения в мир. Только это сделает нашу жизнь индивидуальной и социально процветающей, принесет нам счастье и совершенство. Что невозможно, чтобы мир и его управление продолжали существовать без Деним и Клипот. Он подтверждает то, о чем мы сказали другими словами, применительно к нашему миру. Насколько управление миром, оно в соответствии с замыслом творения, что оно для того, чтобы дать его творениям наслаждение, то есть, чтобы дать хорошее в вознаграждение праведникам. И такое управление не выстоит иначе, чем благодаря работе в сути, одно напротив другого создал Элоким. И поэтому было подготовлено место для существования Деним и Клипот. И это мы также видим в нашем мире. Он подтверждает строкой, о чем мы говорили выше, о преступниках. Следствием этих Деним и Клипот, которые составляют конструктивную часть рабочей системы, являются преступниками. Являются преступники во всевозможных сферах и уровнях существования этого мира. Все это, безусловно, положительно. Надо смотреть на это положительно, видеть, что явление преступники – это следствие некомпетентности, нежелания и неспособности общества уделять им требуемое внимание. Они должны быть вовлечены в общество, которое согласно преобразовывать их буйные желания созидательные. Тюремный срок означает нечто совершенно иное, чем то, чем считает его общество. Те, кто реабилитировались, они такие же преступники, как и те, кто их в свое время упрятал за решетку. У них просто нет такого мощного, негативного, направленного авиюта, который есть у этих преступных парней. Что же делать? Следует помнить, что существует, что существует такая созидательная сила, как Деним и Клипот в этом мире. Человек может идти этим путем или иным. Поэтому следует смотреть отдельно на каждого человека, на его определяющий авиют и помогать ему. Да, также и серьезным преступникам, чтобы всячески способствовать конструктивной реализации их индивидуальной толщины желания в этом мире.